Книга пятая. Альянс. Дворец Шарлоттенбург. Берлин. Июль 1701 года. Ваше Высочество, когда я был мальчиком, гораздо меньше, чем вы сейчас, как нетрудно это представить, от меня заперли библиотеку, и я очень огорчился. Сказал лысый господин, ведя по галерее юную девушку. «Умоляю понять, как больно мне было на прошлой неделе запирать от вас вашу». «Но ведь она на самом деле не моя, а дяди Фрица и тети Фике». «Вы проводите там столько времени, что ее можно считать вашей». «Покуда она была закрыта, вы без промедления приносили мне все книги, какие я просила. На что мне обижаться?» «Верно, ваше высочество. Мое желание извиниться перед вами совершенно иррационально, что и требовалось доказать». «Это из разряда барочных апологий, из которых придворные начинают письма?» «Надеюсь, что нет. Апология может быть искренней, не будучи рациональной». «В то время как апологии придворных, напротив, не искренни, но просчитаны», — заметила принцесса. «Сказано хорошо, хотя и чересчур громко», — отвечал доктор. «В этих гулких галереях ваш голос разносится на милю. Придворный, выхвативший из воздуха неосторожные слова, помчится с ними в салон, как щенок, стащивший куриную ножку». «Тогда идемте сюда, где мой голос будут заглушать книги и куда придворные никогда не заглядывают». Каролина остановилась перед дверью библиотеки, ожидая, чтобы доктор ее открыл. «Сейчас вы увидите ваш подарок ко дню рождения. Надеюсь, вам понравится». Доктор вынул из кармана ключ на голубой шелковой ленте. С одного конца у него была богато украшенная головка, с другого — что-то вроде трехмерного лабиринта в стальном кубе. Лейбниц вставил куб в квадратное замочное отверстие, пошевелил, совмещая с внутренним механизмом, и повернул. Прежде чем открыть дверь, он вытащил ключ из замка и повесил его принцессе на шею. «Поскольку вы не сможете забрать подарок с собой, надеюсь, вы будете носить ключ как залог. И пусть эта дверь остается для вас открытой». «Спасибо, доктор. Когда я стану королевой какой-нибудь страны, я выстрою библиотеку больше Александрийской и вручу вам золотой ключ от ее двери». «Боюсь, к тому времени я состарюсь и ослепну, так что не смогу читать книги, но ключ с благодарностью унесу в могилу». «Какой эгоизм с вашей стороны? Тогда никто не сможет попасть в библиотеку», — закатила глаза Каролина. «Открывайте же, доктор, мне не терпится увидеть». Лейбниц распахнул двойные створки и попятился в открытую дверь, не отрывая взгляда от принцессиного лица. В ее голубых глазах отразился свет высоких окон и зажженных бенгальских огней, воткнутых в ведра с песком и придававших помещению сходство с деньрожденным тортом. Библиотека занимала в высоту 2 этажа. По всему ее периметру шел балкончик, позволявший доставать книги с верхних полок. В стенах и расписном своде были проделаны многочисленные сводчатые окна, дабы тетя Фике, сокращенная от Фикелотта, как называли королеву Софию Шарлотту в семье, и ее ученые друзья могли читать вечерами, не зажигая свечей. Окна эти были приоткрыты, чтобы в помещение струился теплый летний воздух. А дым от бенгальских огней выходил наружу. Россыпь состояла из того же набора классических сцен, что украшал потолки в доме каждого богатого европейца. Хотя богов и богинь изобразили белокурыми и голубоглазыми, и Юпитер с тем же успехом мог быть Вотаном. Плафоны были выполнены столь искусно, что казалось, будто вместо крыши синее небо, и божества спрыгивают с пенистых облаков. Дымки от бенгальских огней, завиваясь и распластываясь на лепнине, усиливали иллюзию. Звучали приветствия и песенка со стороны гостей, пришедших пожелать Каролине счастья. День рождения принцессы отмечали в узком кругу, и присутствовали все больше люди старшего возраста. 71-летняя София приехала из Ганновера в одной карете с Лейбницем и внуками, Георгом Августом, на несколько месяцев младше Каролины, и Софией Доротеей, еще на 4 года моложе. София Шарлотта Фикелотта, королева Пруссии и хозяйка дворца, носящего ее имя, была со своим сыном Фридрихом Вильгельмом, неугомонным сорванцом 13 лет от роду. Список гостей дополняло самое пестрое собрание метафизиков, математиков, радикальных богословов, писателей, поэтов и музыкантов, когда-либо сходившиеся на празднике в честь 18-летия принцессы. У королевы Пруссии было две страсти – провоцировать гостей на жаркие застольные споры и ставить домашние оперы. И только в этом ей случалось жестоко тиранить подданных, когда она заставляла какого-нибудь несчастного ученого напяливать дурацкий колпак и разыгрывать роль, на которую тот был решительно не способен. Принцессу Каролину время от времени рекрутировали спеть партию ангела или нимфы. Ничто, за исключением, быть может, сражения бок о бок, не связывает в корне непохожих людей столь крепкими узами, как совместная игра на сцене. И Каролина близко сдружилась со всеми этими взрослыми, вынужденными, как и она, отбывать повинность на подмостках Шарлоттенбурга. С бокалами и бенгальскими огнями в руках они собрались посреди библиотеки вокруг пьедестала из полированного вишневого дерева. На нем, нависая над головами гостей, стоял огромный сферической формы предмет. «Клетка!» — воскликнула Каролина. Черты Лейбница исказило отчаяние, которое быстро сменилось заинтригованным выражением. Как будто принцесса затронула прелюбопытный вопрос. Он склонил голову, что могло означать и кивок, и поклон. «Вы правы. Геометры заключили в параллели и меридианы шар, который, будучи покрыт извилистыми линиями берегов и рек, представляется грубым на взгляд тех, кто видит красоту в упорядоченности». Тем же, кто любит природу в ее многообразии, претит искусственность геометрических построений. Птица, увиденная сквозь прутья клетки, не так хороша, как на воле. Однако я прошу ваше высочество смотреть на это скорее как на компендиум знаний. Перед вами карта земного шара, не расплющенного картографами, а как он есть. Глобус был установлен под углом, соответствующим наклону земной оси. Неисследованная часть Тихого океана опиралась на пьедестал. Южный полюс располагался на высоте Каролининой головы. Конструкция и впрямь напоминала огромную клетку из медных параллелей и меридианов. Большая часть поверхности океана зияла пустотой. Медные пластины континентов были приклепаны к прутьям изнутри, так что координатная сетка располагалась сверху. По крайней мере, если смотреть снаружи. На южном полюсе помещался причудливых очертаний полностью вымышленный материк, а в середине его был вырезан круглый люк, к которому с пола вела лесенка. Доктор Крупа, богемский математик, проживший в Шарлоттенбурге на правах постоянного гостя, сказал: «Ваше высочество, некоторые считают, что на полюсах расположены отверстия, через которые возможно попасть внутрь Земли. Сейчас вы можете сами проверить эту гипотезу». Принцесса словно позабыла, что в комнате еще кто-то есть. Она даже не поздоровалась с тетей Софией и тетей Фике. Девушка стояла перед ступеньками. Округлившийся от изумления рот повторял в миниатюре контуры отверстия, куда она собиралась нырнуть. Даже Фридрих Вильгельм ненадолго угомонился, чувствуя волнение взрослых, но не понимая его причины. Почти никто уже не помнил, что принцесса Каролина Ансбахская была когда-то нищей сироткой. Однако сейчас, когда она стояла под дырой в Антарктике, не видя и не слыша ничего вокруг, в ней было что-то от маленькой девочки, которая 5 лет назад вступила на порог Шарлоттенбурга, сопровождаемая 2 натурфилософами и сворой прусских драгун. Она улыбнулась и пролезла в дыру. Взрослые перевели дух и зааплодировали. Фридрих Вильгельм, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, подкрался к Георгу Августу и треснул его книжкой по голове. Лейбниц, не слишком привычный к детям, смотрел на них в полной растерянности. Тут он поймал на себе веселый взгляд Софии. «Началось», — шепнула она. «Мальчики уже воюют за внимание Каролины». «Это так следует понимать?» Недоверчиво проговорил Лейбниц, глядя, как Георг Август, будущий король Англии, на 5 лет старше и в 2 раза крупнее противника, шарахнул Фридриха Вильгельма, будущего короля Пруссии, а глобус поменьше, сдвинутый в угол, чтобы освободить место для нового. Папье-маше проломилось, и глобус остался у Фридриха Вильгельма на голове, придав ему сходство с неким антиподом макроцефалом. Все эти шалости старательно не замечал некий месье Молино, литератор-гугенот, живший в Берлине с тех пор, как в Савое вырезали его семью. «Почему не считать мир клеткой, в которой заключен наш дух?» — глубокомысленно проговорил он. «Потому что Бог не тюремщик», — резко начал Лейбниц. Но осекся, когда София острым локотком двинула его в бок. Принцесса Каролина села на вращающийся табурет в центре глобуса, упираясь бальной туфелькой в пересечение 20-го западного меридиана и 40-й южной параллели, так что атласный носок исполинским белым китом вынырнул из Южной Атлантики, она сильно оттолкнулась и закружилась. «Я вращаюсь! Мир вращается вокруг меня!» «Солипсизм!» — сухо заметил кто-то. «Все не так просто!» — проговорил Лейбниц. «Это глубокий натурфилософский вопрос. И впрямь как определить, неподвижны мы во вращающейся Вселенной или кружимся в неподвижном космосе?» «Ух! Голова закружилась!» крикнула Каролина, объясняя, почему уперлась ногами и остановила глобус. «Вот и ответ», — сказал доктор Крупа. «Отнюдь нет. Вы считаете, что головокружение есть внутренний симптом нашего вращения. Однако не может ли оно быть порождаемым извне следствием того, что Вселенная кружится вокруг нас? Нельзя мучить девушку метафизикой в день ее 18-летия, объявила София. «Здесь темно», — сказала Каролина. «Я не вижу карт». Владислав, польский тенор, певший ведущие партии почти во всех операх при дворе Софии и Шарлотты, зажег бенгальский огонь и протянул через центральную часть Тихого океана. Принцессу загораживала Бразилия, но Лейбниц видел, как сфера озарилась изнутри, отполированная медь, вбирая свет из воздуха и рассыпая его вокруг, словно занялась огнем. Мгновение казалось, будто клетка наполнена пламенем, и у Лейбница сердце заколотилось от страха, что на девушке вспыхнуло платье. Тут из глобуса донесся ее радостный голос, и доктор рассудил, что его страшит нечто большее, нежели беда, которая может приключиться с одной осиротевшей принцессой. «Теперь я вижу все реки, выложенные бирюзой, и все озера, и все леса из зеленого черепахового панциря, города, драгоценные камни, и через них сияет свет». «Так выглядела бы земля, будь она прозрачной, если бы вы оказались внутри и смотрели из ее центра», произнес отец фон Микснитц, иезуит из Вены, каким-то способом сумевший втереться на праздник. «Знаю», — с досадой отвечала Каролина. Повисла долгая раздраженная тишина. Каролина оказалась самой отходчивой. «Я вижу в Тихом океане два корабля. Один полон ртутью, другой пламенем». «Я их на чертежах не рисовал», — пошутил Лейбниц, пытаясь, согласно указаниям Софии, внести в разговор нотку веселья. «Надо будет сделать внушение мастерам». «Подумайте, ваше королевское высочество», — продолжал отец фон Микснитц, «вы можете повернуться кругом на все 320 градусов». «360». «Да, ваше высочество, я хотел сказать на 360 градусов и ни разу не потерять из виду Испанскую империю. Неудивительно ли, как богаты и обширны владения испанской короны?» «Тетушка София говорит, скоро они могут стать владениями французской короны», — отозвалась Каролина. «И впрямь. Сейчас на испанском троне сидит узурпатор француз». «Тетушка София говорит, все решает женщина за троном». «Верно», — отвечал иезуит, косясь на Софию. «Многие утверждают, что герцог Анжуйский, называющий себя королем Филиппом V испанским, не более чем пешка в руках принцессы де Урсен, близкой приятельницы мадам де Ментенон. Однако герцогу Анжуйскому недолго сидеть на испанском троне, поскольку ему противостоят женщины куда более умные, влиятельные и красивые». «Тетушка София говорит, что не любит льстецов», — донесся голос изнутри медной планеты. София, уже готовая раздавить иезуита как таракана, повела себя несвойственным образом. Замялась, не зная, досадовать ей на иезуита или умиляться на Каролину. «Не лезть, ваше высочество, сказать, что ваша тетушка вместе с королем Вильгельмом или королевой Анной, которая может его сменить, сильнее Ментенон и де Урсен. И позиции их еще укрепятся, если законный наследник испанского трона, эрцгерцог Карл, женится на принцессе, вылепленной из того же теста, что София и София Шарлотта». «Однако эрцгерцог Карл — католик, а тетушка София и тетушка Фике — протестантки, и я тоже», — отвечала Каролина, рассеянно отталкиваясь ногами от меридианов. «Вправо, влево, вправо, влево», чтобы разглядеть панамский перешеек с обеих сторон. «Знатным особам случается менять религию», — сказал иезуит, «особенно если они способны внимать доводам разума. Я собираюсь поселиться в Берлине и рад буду обсудить с вами эти материи в грядущие годы, когда вы повзрослеете душою и телом». «Можно не ждать», — объявила Каролина. «Я вам прямо сейчас объясню. Доктор Лейбниц мне все про религию рассказал». «Уже?» — отец фон Микснитц слегка опешил. «Ну да. А теперь скажите, святой отец, вы из тех католиков, которые по-прежнему не верят, что Земля вращается вокруг Солнца?» Отец фон Микснитц проглотил язык и с трудом отрыгнул его обратно. «Ваше высочество, я верю в то, что доктор Лейбниц сказал минуту назад. Все относительно». «Я говорил совсем другое», — запротестовал Лейбниц. «Вы верите в присуществление хлеба и вина, святой отец?» — продолжала Каролина. «Я не был бы католиком, если бы не верил в него, ваше высочество». «Мы в Польше справляем дни рождения не так», — — заметил Владислав, подливая себе пунша. «Шш! Мне очень весело», — отвечала София. «Что, если вы проглотите их, а потом вас стошнит? Останутся ли они телом и кровью Христовыми? Или расприсуществлятся и вновь станут хлебом и водой?» «Столь серьезные вопросы не для легкомысленного ума 18-летней девицы». Отец фон Микснец побагровел до корней волос и выплевывал слова по одному, словно его язык — кузнечный молот, приводимый в движение мельничным колесом. «За легкомыслие!» Королева София Шарлотта с обворожительной улыбкой подняла бокал. Однако взгляд, которым она провожала отца фон Микснеца, когда тот, откланившись, выходил в дверь, был взглядом сокола, устремленным на хорька. «Что еще вы видите в пустоте, помимо кораблей с ртутью и пламенем?» — спросил доктор Крупа. «Вижу первый корабль, входящий, выстроенный русским царем в город Санкт-Петербург. Кажется, голландский, а в Атлантическом океане и в Карибском море голландские и английские корабли устремляются в бой с испанскими и французскими». Тут ее бенгальский огонь погас. По рядам зрителей прокатился сочувственный вздох. «Я больше ничего не вижу», — посетовала Каролина. «Будущее. Загадка», — молвила София. София Шарлотта последние несколько минут улыбалась, явно вымученно. «По крайней мере, первые секунды подарок был для нее тем, чем задуман», — сказала она Лейбницу. «О чем вы, ваше величество?» «Я хочу сказать, диковиной и радостью, а не пособием по выбору мужа. Про выбор мужа ей все расскажет ваше величество», — отвечал Лейбниц. Мгновение душевной теплоты между ученым и Софией Шарлоттой прервал Фридрих Вильгельм, подбежавший, чтобы спрятаться за материными юбками. Георг Август вытащил из ведра большой бенгальский огонь и выбрался на балкончик. Точно скопировав позу с росписи потолка, он целился в кузена, словно Юпитер, занесший молнию над смертным. Лейбниц откланялся, чтобы София Шарлотта могла отчитать сына. Проходя под глобусом, он увидел, что туфельки принцессы Каролины мелькают из стороны в сторону. Она поворачивалась то к Георгу Августу, то к Фридриху Вильгельму, напевая детскую песенку, которой выучилась у наставницы-англичанки. «Энни, венни, менни, май, женишка за хвост поймай, Англия, Пруссия, выпирай. Да смотри, не прогадай, Энни, венни, менни, май,